по прямому лучу. Весеннее солнце пришло, и понятней становится вся ликующая радость земли. Вспомнишь какую-нибудь мелочь? Острие первой зеленой травинки, выходящей на поверхность воды, или роскошное семя осины, упавшее в виде гусеницы на сухую былинку. Все такое великое в мельчайших подробностях, все это узнаешь и прямо находишь в душе своей, и собираешь, и собираешь. И вот из всего соберется там на небе солнце, а в себе внутри та, которую ждал всю жизнь. И тут вот бы какой-нибудь маленький мост от солнышка к ней, но этого мостика нет. Нет. И в этой беде весь человек. Но бывает, и это было со мной, вдруг в душе загорелось, как все загорается жизнью от солнца, все зацвело, и я сказал своей подруге: «Идем». И она мне ответила: «Идем». Я взял ее руку, и мы с нею пошли прямо на солнце, не думая ни о каких мостках. Брось весеннюю тревогу, ты можешь успокоиться, ты своего достиг, свою весну ты догнал. Нет, мой друг, истинная человеческая тревога только тогда и начинается, когда ты догнал весну и достиг своего. Ведь пока ты один, с тебя и спросу нет. Ты один, что с тебя взять?